Глава 37. Нежданный маг. В темноте мы вчетвером дошли до дома родителей Ревиана. Рози вела нас, а мы с Фериус и Рейчесом шли следом. Вскоре мы уже перебрались через высокий железный забор и оказались в саду. Дом был массивным, больше и величественнее дома Сенейры. Я еще подумал, не одиноко ли Ревиану, когда вокруг него столько пустых комнат. «Там», — сказала Рози, указывая на одну из стен. Я проследил за ее пальцем и увидел первый из множества серебряных охранных иероглифов. Когда этот дом строили, то приложили все усилия, чтобы никакая магия не добралась до его обитателей. «Какой у нас план?» — спросил я. Рози повернулась ко мне. «Мы будем вести себя очень тихо и очень осторожно. Не сделаем ничего, что привлечет внимание к...» Услышав внезапный женский крик, донесшийся из дома, я резко повернулся. Всполох красно-синего света сверкнул в окнах, едва не ослепив нас, и исчез. А затем раздался другой крик, на этот раз мужской. Это были вопли невыносимой боли. «Ладно», — сказала Фериус, — «новый план», и она бросилась к входной двери. Крики продолжались, и чем ближе мы подходили, тем большая мука в них звучала. Фериус ногой ударила дверь возле замка, но та выдержала. Рози оттолкнула ее. «Ты всегда пренебрегала изучением физических искусств, сестра. Человеку ее удар переломал бы кости, но дверь не подалась». «Еще пару раз и получится», — настаивала она. Теперь был черед Фериуса оттолкнуть ее. Она сделала мне знак. «Делай свое дело, малыш». Я достал из мешочков на поясе порошки, подбросил их в воздух, сложил руки в магическом жесте и произнес «Карраф!». Взрыв снес дверь и половину рамы. Когда я волнуюсь, то немного перебарщиваю. Мы ворвались внутрь в большой открытый вестибюль. От того, что мы увидели, у меня все внутри похолодело. В центре комнаты Ревиан с раскинутыми в стороны руками парил в 2 футах над полом. Лэр Даннет и второй домашний маг лежали 2 обгоревшими грудами. Даже после смерти их руки были сложены в магическом жесте чар щита. Рядом в луже крови лежали растерзанные мужчина и женщина. Я решил, что это родители Ревиана. Извивающиеся линии черной тени вокруг правого глаза юноши горели и сияли, как звезда, которая испускает только тьму. Сенейра стояла перед ним. Ее лицо ничего не выражало, она почти в полном оцепенении ждала прихода своей смерти. «Келлен», — сказал Ревиан, увидев меня, — он говорил, словно из тумана. Я снова взял по щепотке порошков, мне совсем не хотелось, чтобы Ревиан сделал со мной то же, что он уже сотворил с остальными и собирался сделать с Сенейрой. «Отпусти магию, которую ты притягиваешь, Ревиан, второго предупреждения не будет». Он смотрел на меня, и выражение его лица было почти умоляющим. «Как это произошло, Келлен? Я же не маг, я не знаю никаких заклинаний». Я почти ощущал силу магии огня, исходившей из него, усиливающейся, готовой сложиться в заклинание, от которого нам всем не поздоровится. И вдруг я осознал. Руки Ревиана не были сложены в магическом жесте. Он не произносил никаких заклинаний. Глаза у него были такие безумные, что он никак не мог удержать в голове нужную для заклинания картину. «Келлен, он говорит со мной». «Кто говорит с тобой, Ревиан?» «Я не знаю, он хочет что-то сказать». Рот Ревиана искривился в мучительном припадке боли и зазвучал голос, который принадлежал юноше, но слова и манера были совершенно другие. «Смотри, маленький меткий маг, смотри, что мы сейчас сделаем с этой девчонкой, и знай, что мы можем сделать то же самое и с тобой, если ты и дальше будешь лезть в наши дела». «О чем он?» — спросил Рейчес, впиваясь когтями мне в плечо. «Я не...» Я глянул на него и заметил, что шерсть у него сама по себе встает дыбом. Воздух был наполнен статикой, как после грома и как раз перед... «Проклятие!» — сказал я, поворачиваясь к Фериус и Розе. «Заберите отсюда Сенейру немедленно!» Ревен поймал мой взгляд, и я увидел, что по его щекам текут слезы. «Они заставят меня это сделать! Келлен, пожалуйста, пусть они перестанут!» «Ревен, ты должен сдерживать их, не подчиняйся им!» «Они слишком сильны! Келлен, скажи, что мне делать?» «Сопротивляйся! Подумай о тех, кто тебе дорог!» «Как последний болван я заколебался!» «Подумай о Сенере! Подумай, как вы любите друг друга! Ты сможешь быть сильным для нее, Ревен! Я знаю, что сможешь!» Он посмотрел на нее сверху вниз и увидел печать страдания на ее лице, а черные линии вокруг его глаза вихрились все яростнее, оживая все сильнее. «Я пытаюсь, Келлен, пытаюсь изо всех сил!» «Ты можешь их сдержать, Ревен, я знаю, можешь, просто...» И тут произошли три вещи, все одновременно. Рози метнулась и схватила Сенейро, прыгнув к одному из высоких окон. Она развернулась в прыжке, спиной выбило стекло, и они исчезли в оконном проеме. Что-то схватило меня и дернуло к парадной двери, а я вцепился в Рейчеса, чтобы он не свалился с моего плеча. Ревиан увидел, как я исчезаю. Его лицо было маской невыносимой муки. Он боролся с силами, которые пытались им управлять. Я видел, что его воля ломается. Напряжение от сопротивления магии, пылавшей внутри его... Наверное, было невообразимым, но он мужественно скрывал его, и я пожалел, что мы так недолго друг друга знали. Я хотел бы быть ему настоящим другом в эти последние мгновения. Вид у него был такой пристыженный. Поймав мой взгляд, он произнес: «Скажи ей». Я успел увидеть только первые отблески разноцветного огня, появляющегося на руках, губах и глазах Ревиана, когда языки пламени потянулись к нам. Потом дыхание вышибло у меня из груди, и я понял, что Фериус вышвырнул меня из дома. Я все еще держал Рейчеса, и мгновение мы оба смотрели в небо, словно лежали на траве и болтали о всякой ерунде, как иногда бывало. Потом Фериус рухнул на нас сверху, прикрыв нас от взрыва. Грохот оглушил нас, и несколько секунд я ничего не видел и не слышал. Потом Фериус скатилась с меня, она была оглушена. Рози с Сенейрой подошли к нам. Аргоси была вся в порезах и ссадинах от разбитого стекла. Сенейра вроде не пострадала, не считая того, что человека, за которого она должна была выйти замуж, ее будущего спутника жизни, каким-то образом сожгли магией огня в доме, защищенном от чар. Я встал с травы и посмотрел на остатки дома Ревиана. Собственно, от него почти ничего не осталось.